«Всадник без головы» по мотивам романа Майна Рида. Что случилось, мистер Самсон? Почему остановили обоз? Впереди выжжена трава, сэр Пайндекстер. В прерии был пожар, вся земля стала черной, что твоя пиковая десятка. Мне кажется, мы так же спокойно можем путешествовать и по черной прерии, как и по зеленой. Глупо, Джон, поднимать шум из-за пустяков. Вы плохой надсмотрщик. Эй, вы, черномазые, пошевеливайтесь. Берите за кнуты. Ну, погоняй, погоняй! Ну, скажите, капитан Колхаун, как же мы найдем дорогу? А зачем искать дорогу? Разве мы с нее сбились? Боюсь, что да. Следов колес не видно, они сгорели вместе с травой. Пустяки, как будто нельзя пересечь выжженный участок без следов. Мы найдем их на другой стороне. Да, если только там осталась другая сторона. Что-то ее не видно, хотя я из седла гляжу. Я сам поведу обоз. Погоняй, черномазый, ну, погоняй! Именно в этот день и началась эта загадочная история, ставшая почти легендой. И я, старый охотник Зепп Стумп, был не только ее свидетелем, но и участником. Много лет назад судьба свела меня с владельцем крупных сахарных плантаций на Миссисипи, Вудли Пойндекстером. Он был очень богат, но не менее расточителен. Его считали самым хлебосольным аристократом Юга. В конце концов он разорился и вынужден был вместе со своей семьей, сыном Генри, дочерью Луизой и племянником Кассием Колхауном покинуть свой дом и плантации и переселиться в Техас, в только что приобретенное имение Каса дель Кор. Длинный обоз из 10 фургонов, запряженных сильными мулами, тянется по прерии. Чернокожие невольники идут рядом с обозом, а некоторые устало плетутся позади, еле переступая израненными босыми ногами. Перед обозом двигается легкая карета. В ней сидит дочь Пойндекстера, красавица Луиза. Капитан Касси Колхаун едет впереди, указывая путь. По-моему, ты сбился с дороги, Касси, друг мой. Да, черт побери, пожалуй, ты прав, дядя Вудли. Но скажи, какой дьявол мог вообще отыскать дорогу на этом пожарище? Положение серьезное. Скоро стемнеет, и ночь настигнет нас в прерии. Ночевать в прерии очень опасно, да к тому же негде достать воды напоить животных. Что же нам делать, отец? Пока не знаю, Генри. А что ты думаешь, Касси? Не знаю. Чертовски не повезло нам. Смотрите, всадник! Я вижу всадника! Где? Где? Вон там! Эй! Кажется, он нас заметил. Да, отец. Он едет прямо к нам. Кажется, мексиканец. Тем лучше. Тогда он наверняка знает дорогу. Да ничего мексиканского в нем нет, кроме костюма. Я сейчас узнаю это. Buenos días, caballero. Esto es mexicano. О, нет. Я совсем не мексиканец. Я могу объясняться с вами и по-испански, если хотите. Но мне кажется, вы лучше поймете меня, если мы будем говорить по-английски. Ведь это ваш родной язык, не так ли? Мы американцы, сэр. Из Южных Штатов. Ну, это легко определить по вашим спутникам, неграм-невольникам. Нетрудно заметить также, что вы впервые путешествуете по прерии. Вы сбились с дороги? Да, сэр. И у нас нет никакой надежды найти ее, если только вы не будете так добры и не поможете нам. Ну, стоит ли говорить о таких пустяках? Совершенно случайно я заметил, что ваши следы идут по кругу, и понял, что вы заблудились. И вот я прискакал сюда, чтобы помочь вам. Это очень любезно с вашей стороны. Мы вам признательны, сэр. Меня зовут Вудли Пойндекстер из штата Луизиана. Я купил усадьбу на берегу реки Лионы, вблизи форта Индж. Мы надеялись добраться туда засветло. Как вы думаете, мы успеем? Разумеется, если только будете следовать моим указаниям. Сейчас я все выясню. Незнакомец поскакал на вершину холма и оттуда стал напряженно всматриваться вдаль, видимо, стараясь определить, в каком направлении должны двигаться путешественники. Силуэт всадника красиво вырисовывался на фоне неба. Молодой человек, 25 лет, был прекрасно сложен. На нем мексиканское серапе, бархатная куртка, брюки со шнуровкой по бокам, сапоги из шкуры бизона с тяжелыми шпорами, ярко-красный шарф опоясывает талию, на голове черная шляпа, отделанная золотым позументом. Представьте себе такого кабальеро, и перед вами будет тот, на кого смотрела из-за занавески кареты Луиза Пойндекстер. Я определил нужное направление, но, к сожалению, мистер Пойндекстер, я не могу сопровождать вас. Я должен срочно доставить в форт важные донесения. Но что же нам делать? Лучше всего держитесь моего следа. Миль 5 двигайтесь прямо вперед. Затем вы увидите верхушку высокого кипариса. Он стоит на самом берегу реки, недалеко от брода. Молодой всадник уже натянул поводья и готов был снова ускакать. Но что-то заставило его сдержать коня. Он увидел темные блестящие глаза, глядевшие из-за занавески кареты. Он увидел эти глаза в первый раз. Я... Ну, я не могу вас так оставить. Ага. Впрочем, я придумал. Держитесь следом моего лассо! Удивительно странный молодой человек. Мне, наверное, следовало бы спросить его имя. Удивительно самодовольный молодой человек, я бы так сказал. Что же касается его имени, то о нем, пожалуй, и не стоило спрашивать. Да, наверняка он назвал бы вымышленное. Техас переполнен такими франтами, которые, попав сюда, обзаводятся новыми именами, более благозвучными, или меняют их по каким-то другим причинам. Послушай, Касси, ты к нему несправедлив. Нет, он, по-моему, человек достойный и настоящий джентльмен. Да, джентльмен, черт возьми. Я никогда не встречал джентльменов, которые рядятся в испанские тряпки. Бьюсь об заклад, что это просто какой-нибудь проходимец. Мне кажется, ты ошибаешься, Касси. Он производит прекрасное впечатление. Да? Ты так думаешь? Может быть, хочешь догнать этого наглеца, а? Еще не поздно. Пожалуйста, я дам свою лошадь. Луиза, у тебя такой вид, словно ты очарована этим курьером. Подумай, как ты себя ведешь, Луиза. Удостоить своим вниманием какого-то бродячего шута. Я не сомневаюсь, что он просто почтальон, нанятый офицерами форта. Почтальон, ты думаешь? О, как бы я хотела получать любовные письма из рук такого письмоносца. Тогда поспеши и скажи ему об этом. Я предлагал свою лошадь. Ну, как ты несообразителен. На твоей кляче мне это вряд ли удалось бы. Как бы мне этого не хотелось. Луиза, смотри, чтобы отец не услышал тебя. Смотри, чтобы он тебя не услышал. Ты мой двоюродный брат и только. И не рассчитывай на большее. Путешественники продолжали свой путь и больше не беспокоились о дороге. След лассо был так отчетливо виден, что даже ребенок не сбился бы с пути. Он не шел по прямой, а извивался между зарослями кустарников, показывая дорогу фургонам. Как это предусмотрительно со стороны молодого человека. Но если он служит в форте, я думаю, мы еще встретимся с ним. Без сомнения, я буду этому очень рад. Я тоже. А я думаю, что этот молодчик обманул нас. Мы проехали около 6 миль, а где же кипарис, о котором он говорил? Но зачем же ему обманывать нас? Зачем? В этих прериях нередко нападают на караваны, грабят и убивают. Возможно, он и нас заманивает. Нет, твои подозрения несправедливы, Кассий. Это клевета. И я могу тебе это доказать. Вот карточка, наколотая на кактус. Посмотрите-ка, на ней написано «Отсюда виден кипарис». И нарисована стрелка. Я отсюда ничего не вижу. А я вижу. Возьми бинокль. На горизонте что-то очень похожее на кипарис. Ну-ка, дай. О, правильно. Кипарис виден. Незнакомец оказался честным человеком. Надо двигаться. А то что-то быстро темнеет. Мистер Сансон, отдайте распоряжение возницу. Эй, вперед! Тронулись! Следуйте за мной! Генри? Да? Карточка, оставленная незнакомцем. У тебя? Да, у меня. Дай мне ее. Вот она. Возьми. Отсюда виден кипарис. На обороте подпись. Морис Джеральд. Вот его имя. Морис Джеральд.